На другой день я посетил сестру писателя Ольгу Васильевну Головню и застал ее в то время, когда она только что вернулась с пасеки из Еворщины, верстах в трех, в степи, где когда-то любил бывать и Гоголь. Любимым местом для прогулок Гоголя была Еворщина, где когда-то был старый дубовый лес, а также и Стенка или Стенька, урочище в пяти верстах от Яновщины, принадлежащее Быкову. Гоголь часто ездил в Стенку. Это лес, спускавшийся по обрывистому берегу Голтвы. Место весьма красивое, поэтическое. Здесь он задумал свое заколдованное место. Ольга Васильевна была еще бодрой старушкой, интересующейся хозяйством и деревенской жизнью. Она плохо слышала, но любила поговорить о прошлом, хотя это ей было довольно трудно, почему я не позволил себе беспокоить ее расспросами, ограничившись тем, что осмотрел гоголевские вещи, о которых в свое время писал в газетах. Хорошо в Яновщине. Кругом степь, прорезанная балками, усеянная хуторами с тенистыми садочками. Прямо от церкви начиналась степь. Подле церкви, между церковью и плотиной, которая разделяла два пруда и которая когда-то была усажена старыми-престарыми вербами, четыре раза в год собиралась ярмарка. Ее-то, говорят, Гоголь описал и назвал ее Сорочинской, потому что сорочинцы были известны по всей округе, а Яновщину в те времена и не знал никто. Какая, мол, такая ярмарка какой-то Яновщине? Вот в Сорочинцах так ярмарка. Назови, Гоголь, ярмарку не сорочинской, которая знаменита, а яновщицкой, и тоже подняли насмех. Вот по тому же самому Гоголь назвал свои рассказы «Вечера на хуторе близ Диканьки». Диканьку все знают. После Полтавы это самое крупное имя. А тут еще приглашение. «Когда кто из вас будет в наших краях, то заверните ко мне. Я вас напою удивительным грушевым квасом». Так приглашал пасечник Рудый Панько. Да и сам я 35 лет тому назад уж знал Диканьку и всей душой стремился туда, где богат и славен Кочубей, его луга необозримы. Стремился посмотреть и хутор близ Диканьки, где Рудый Панько рассказывал такие страшные вещи, и посмотреть Полтаву, и по Биланку, где побили шведов. И вот только через 35 лет после первых моих мечтаний передо мной тот самый хутор близ Диканьки, дом, осененный деревьями, который сажал сам Николай Васильевич Гоголь и отец его Василий Афанасьевич. Это была новая усадьба Гоголей, принадлежавшая старейшему вроде их Быкову. Меня встретила группа детей, в них уже слились три фамилии. Это Быковы, Гоголи и Пушкины. Быков был женат на дочери Александра Александровича Пушкина, сына Александра Сергеевича. Дети у Быковых росли в том саду, который садил Николай Васильевич Гоголь, их дед. Странно посажен сад на берегу пруда, только одна аллея, а там все в разброс. Таково было желание Гоголя, он не любил симметрии. Он входил на горку или просто вставал на скамейку, набирал горсть камешков и бросал их. Где падали камни, там сажал он деревья. До того времени на месте сада был большой луг, и на нем-то Николай Васильевич образовал чудесный тенистый сад. Впрочем, когда я был в Яновщине, сад не был тенистым. Клены, любимые дерево Гоголя, уже облетели. Уцелели листья на двух его также любимых деревьях, желтые, золотые при свете солнца на липе и темно-зеленые, кожистые на дубе. Гоголь любил и сажал только три эти дерева. Осень была ясная, солнечная. Осенний сад на меня не произвел впечатления умирающей природы. Нет, эта природа освежается перед сном чистым воздухом. Она умоется холодными здоровыми дождями, а затем под белоснежным одеялом уснет, чтобы проснуться свежей, полной жизни, готовой к деятельности, прекращенной зимой во время сна. Я люблю осень с ее особыми яркими тонами, с ее бодрящим воздухом, Хорошо в саду в такую осень. Особенно хорошо было в Гоголевском саду. С большой аллеи переходишь поперек сада длинной, узкой, извилистой дорожкой. Эта дорожка неправильной линией разрезает сад, налево пруд, а направо дом. На одной из полян сада около дубков красивый курганчик с густым сиреневым кустом, увенчивающим его вершину. По поводу этого кургана ходила легенда. Один из заезжих собирателей преданий разговорился с жившей у Быковых старой няней Маланией Дригой, которая еще хорошо помнила паныча. Разговорился этот собиратель с няней и с ее слов, с добавлением своего, записал, что здесь, под этим самым курганом, Гоголь зарыл свои рукописи. И пошла ходить легенда. Говорил я и с няней, так зарыл Гоголь бумаги в курган. Брат мой говорил, что когда паныча спросили, зачем это он в саду горку делает, так он ответил, чтобы меня вспоминали. — А видел брат твой или кто-нибудь, что паныч клал туда бумаги? — Не, только так говорили, а может и нет. Тогда голод был, так паныч хлопцев собирал, они ему землю таскали на горку, а он им платил. И брат мой хлопцем был, тоже работал. Такова была история этого кургана в саду. Вся легенда о бумагах была ложь. Гоголь, видимо, помогал в голодный год, давая эту помощь в виде оплачиваемого труда. По ту сторону пруда находилось место старой усадьбы Гоголя, но она оказалась не в таком виде, какова была при жизни Гоголя. Усадьба была перестроена вся заново, даже не были сохранены места старых построек, сад наполовину вырублен. От любимых Гоголем прямой аллеи и кленовой площадки сохранилась от первой только половина одной стороны, а от кленовой площадки только два клена. На берегу пруда доживали гигантские пни столетних дубов, своей тенью покрывавшие в былые времена всю полянку, где когда-то Гоголь любил сидеть на берегу пруда. Кроме сестры Гоголя, Ольги Васильевны, из современников его в Яновщине жили несколько человек, бывших в то время детьми, а из служивших Гоголю только двое, супруги Юрченки, Петр, повар, и Настасья, горничная Марьи Ивановны. Я видел их. Это были такие ветхие старики, каких я никогда нигде и не видал. Они доживали свой век в маленькой хате. Я их застал, когда они, едва-едва двигаясь, выползали из хаты погреться на солнышке. Они при моем приезде остановились у порога, такие согнутые, скрюченные да сморщенные, будто в землю вросли. А волосы у обоих были целы, зато глаза плачут, еле смотрят, особенно у старика. Это сказались десятки лет у плиты. Оба они мне напомнили старые деревенские хаты, вросшие в землю с растрепанными, облезлыми соломенными крышами, со слезящимися тусклыми окнами. И они такие же. У старущих глаза более живые, но зато лицо совершенно печеное яблоко. Кожи гладкой нет, одни сплошные морщины. А Гоголя они мало помнили и ничего интересного не сказали. Я припомнил им один факт из гоголевских времен, слышанный мною ранее. В Яновщине был священник отец Капустянский. В день святого Пантелеймона, или как называют здесь этот день, на поликопу, работать не полагается, так как, по преданию, если хлеб убран в этот день, то его сожжет молнией. И вот однажды, в день святого Пантелеймона, священник, отец Капустянский, увидел крестьян, которые везли вазы хлеба. Он выскочил с восковой свечкой, зажег вазы с хлебом, а испуганные валы бросились в село и спалили хаты. Своевременно это дело было в консистории, но не получило хода. Вот я и спрашиваю, помните, старики, как поп на поликопу спалил вазы? Як же, це піп капуста, це він спалив, выскочил со свечкой и спалив, на поликопу було. И, рассказывая подробности, они обоживились, перебивали друг друга. А потом смолкли, потускнели и замерли, потратив последние силы на рассказ о том, что было им близко и хорошо сохранилось в памяти. Я объехал все места, где бывал Гоголь. и как мало осталось тех, кто его помнил. В Кибенцах имени Трощинской и в Миргороде никого. В Шишаке современница Гоголя госпожа Петрова указала только на один интересный факт. Мать Гоголя, Мария Ивановна, приехала в Миргород по делу в Поветовый суд, после того, как уже появился рассказ об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче. Миргородские чиновники были так злы на Гоголя, что Марье Ивановне не предложили сесть, и она простояла часа два, пока не получила нужную справку. В Сорочинцах жила Кульбовская, хорошо помнящая Гоголя. О встречах с Гоголем Марья Никитична рассказывала с большой радостью. Видно, что эти воспоминания лучшие в ее жизни. В первый приезд Гоголь был один, а во второй совершенно изменился. О первой встрече Марья Никитична говорила так, записано стенографически. Это было в 41-м году. Марья Ивановна гостила у Трохимовских, а он и приехал, и пробыл больше недели. Дом, где я жила, был рядом с Трохимовским, и мы друг у друга постоянно гостили, и сразу в первый же день познакомились с Гоголем. Любезный, приветливый, веселый, как чудно говорил. Читал нам всем по вечерам, не помню сейчас, что именно. Да никто и не спрашивал, записать не догадались. Помню, вечером как-то сидим мы дома, а Гоголь пришел к нам, да и говорит, что тут засиделись, пойдем к Трохимовским. И пошли. И танцевали вечером кадриль, и он танцевал, но только путал фигуры. Много смеялись. Тогда он мне в альбом институтские стихи написал, не помню какие, альбом в 60-м году сгорел во время пожара. Самой разговорчивой и памятливой современницей Гоголя явилась Марья Григорьевна Анисима Яновская, состоящая даже в дальнем родстве с Гоголями. Я разыскал ее в Полтаве на Монастырской улице в доме Харитоненко. Она жила в маленькой чистенькой квартирке, где я просидел у нее часа два. На мой вопрос о Гоголе Марья Григорьевна сказала, «Помнит я его, конечно, помню. Только мы, дети, прежде на него внимания не обращали. Молчаливый такой, угрюмый, ни с кем не говорит, поест и уйдет в свою комнату. Я часто бывала в Яновщине, а звука голоса Гоголя не слыхала. Помню, последний раз мне было лет 10, видел я его в Яновщине. Он был бледный, волосы длинные, и глаз за обедом не поднял, поел немного и ушел. С тех пор я его больше и не видала. Уж после его смерти жила я долго в Яновщине. Тогда Кулиш приезжал, бумаги разбирали, а ведь и не думал никто. После уж, читая его сочинения, мне многое стало ясно, с кого он писал. Впрочем, я не любила его читать. Ничего для меня нового. Написал то, что я сама знаю, что каждый день вижу, или уж выдумки вроде Вия. Ну, что это такое? Гоголь все это от старых баб взял? Те все про ведьм, да Вовкулаков, бывало, нам страсти рассказывали. А какие ведьмы? Их нет. Помню, приезжал к нам дядя родной, брат отца. Отец мой был военный, заслуженный, потом разжалован, из офицеров был. А там снова на войне отличился, ему корнета дали. Тогда он вышел в отставку. Смелый был, а дядя еще смелее. Вот за обедом раз мать жалуется отцу, что ведьма наших коров по ночам выдаивает. К утру никогда молока нет, что прислуга даже видела ведьму у коров, а коровы стояли над балкой в загоне. Ну, дядя говорит отцу, ходымо, застукаем ведьму. И пошли, спрятались под дерево около загона и ждут. Вдруг в самую полночь из балки лезет она, вся в белом, волосы распущены, то собакой ворчит, то свиньей хрюкает. Отец испугался, молитву творит, а дядя выскочил, да ведьму за ксу, там у него собака и лает, а дядя кричит отцу, сейчас я ей уши и нос обрежу, да и вынул кинжал, ведьму на колени. Посмотрели, соседка наша, казачка, целый год наше молоко ела, вот они, ведьмы-то какие, вот и вий тоже, бабьи росказни, не люблю этих фантазий у Гоголя. Марья Григорьевна закурила папироску и еще раз повторила, не люблю этих фантазий. А вот чиновников да помещиков описывал хорошо. Я сама помню, как в Миргороде чиновники жили. получали 2 рубля в месяц и на службу из дома шли босиком по миргородской грязи. Придут, обуются в сенях и в суд. Ось як вон було, а важничали чиновники. Из последних сил тянулись, все богатство свое показывали. Жаль, что и Гоголь не всех знал, а то много бы еще написал. Был у нас один чиновник такой, сосед наш в Полтаве, 3 рубля в месяц получал, а вел себя богатеем. Одежда не пылинки, сапоги как зеркало, манишка снеговая. Каждое утро, бывает, сядет у открытого окна с папироской, с газетой и ложечкой в стакане помешивает. Товарищи идут на службу и зовут его, он отвечает: «Прочитаю газету, напьюсь чаю и приду». «А какой чай-то?» «Квас, сырец. За копейку кувшин купит, нальет в стакан, да ложечкой мешает. А газета старая, с чердака достал». И вот едва этот чиновник на богатые не женился, и женился бы, да колокольчик все дело сгубил. Марья Григорьевна встала, прошлась по комнате и продолжала. А тоже в Полтаве в своем доме жили 2 брата. Помещики-миллионеры, дом их на базаре был, а такие скупые, что по ночам поочередно открывали окна и с разных сторон по-собачьи лаяли. Один спит, другой лает. Пусть, мол, знают, какая у нас псарня. И кто-то писал даже. А вот с колокольчиком писателем не попался. А було, а було. Ну, как же это было? А вот как. Начал этот самый франт-чиновник свататься к дочери богатого помещика. И сам себя за богатого выдавать. Забыл я фамилию-то, а знала. Сквозь сон вспоминаю. А жили помещики за Ворсклой. Назначили они бал, и его в качестве жениха пригласили. Ну, и известно, он споги на палку, палку на плечо и ходу. Грязь, осень. Подходит к Ворскле вброд, а перебраться как не знает. Едут гости вброд в бричках. Попросить перевести жениху себя, а срамить? Так он на корове верхом переправился, прям в сад к ним. Вынул из кармана колокольчик. Бежит и звенит, будто тройка едет. Добежал до подъезда, вошел в дом. Важно так, спрашивают хозяев, где лошадь? А он говорит, обратно домой отправил, расковались. Так бы и сошло, и женился бы, наверное. Да одно беда. Стали танцевать, а колокольчик из кармана на грех и вывались. А тут хозяйский сын рассказал, как дядя с колокольчиком по саду прыгал. А другие видели, как на корове через реку верхом ехал. Вышел скандал. Драка, и жениха выгнали. Ось як було. И всю правду Гоголь писал, всю правду. Вот коробочку взять, сколько таких коробочек было, и теперь и есть. А ту коробочку, прямо, кажется, с моей тетки Пивинской списал. А что мысль написать «Мертвые души» взята с моего дяди Пивинского? Это я, наверное, знаю, и знаю, как это произошло. Что же, Чичикова Гоголь писал с Пивинского? Нет, Чичикова с другого кого-то списал. А самую мысль «Мертвых душ» дал Пивинский, это я ж точно знаю. Пивинские были мои дядя и тетя. У них я часто в Федунках бывал, это 17 верст от Яновщины. Об истории «Мертвых душ» Мария Григорьевна рассказала. У Пивинских было 210 десятин земли, и душ 30 крестьян, и детей 5. Богато жить нельзя, и существовали пивинские винокурни. Тогда у многих помещиков были свои винокурни, акцизов никаких не было. Вдруг, это еще до меня было, начали разъезжать чиновники и собирать сведения о тех, у кого есть винокурни. Пошел разговор о том, что у кого нет 50 душ крестьян, тот не имеет права курить вино. Задумались тогда мелкопоместные, хоть погибай без винокурни. А Харлампий Петрович Пивинский хлопнул себя по лбу, да сказал: «Э-э, не додумались!» И поехал он в Полтаву, да и внес за своих умерших крестьян оброк, будто за живых. А так как своих, да и с мертвыми далеко до 50 не хватало, то набрал он в бричку у горилки и поехал по соседям и накупил у них за эту горилку мертвых душ, записал их себе и, сделавшись по бумагам владельцам 50 душ, до самой смерти курил вино и дал этим тему Гоголю, который бывал в Фидонках, да, кроме того, и вся Миргородчина знала про мертвые души Пивинского. Чудаки были Пивинские. И совершенно между собой противоположные люди. Пивинская Мария Ивановна, она родная сестра моей матери, важничала, выпяливалась, из последних кишок тянулась, а Харлампий просто так был. Ни на что внимания. Была мне еще тетя, полковница морская, муж у нее моряк был. Вот и приезжаем мы с тетей к Пивинским. Выходит сам в новой чумарке, как сейчас вижу, один рукав синий, другой пестрый, одна пола синяя, другая красная, а спина диванной материи с турецкими огурцами. Мы так и остолбенели. И говорит ему морская: как тебе, Харлам Петрович, не стыдно таким чучелом одеваться? Он стоит, пузатый такой, смеется, говорит: бачьте, добре, ей-бог ж гарно, да стыдно, а бы новенько да чистенько, гарный архалук, и пошел к обедне. А то раз за обедом собрались гости. Марья Ивановна подала безе, а Харлампий попробовал, да как закричит мне: «Шо се таке? Да якие черты, батьки, чё подумывали? И нема лучше, як пшена на каша, да ще молоком прилета, а що се таке? Ни в роті, ни в животі». И вот выдумка этого самого чудака послужила темой для бессмертного произведения. Биографы Гоголя доказывают, что Пушкин дал ему тему для мертвых душ. Нисколько не отрицая этой версии, я смею полагать, что, может быть, Гоголь в беседе с Пушкиным рассказал ему под свежим впечатлением происшествия с Пивинским, и Пушкин ему посоветовал воспользоваться этим материалом. Решите, откуда тема, предоставляю более сведущим людям. А мое дело было собрать о Гоголе то, что-нибудь я на Украине могла бы исчезнуть, и я рад, что помог установить более точно дату его рождения.